Подготовка к немедленному уходу из пещеры легла на плечи Григория и в меньшей степени прапора. Весь остальной отряд стоял на стене, готовясь прикрыть людей в случае повторного нападения инсектов. Попутно я набрал столько духовных искр с трупов, сколько смог. Свой старый резерв, потраченный на согревающие чары для грязного тряпья бывших пленников инсектов, я вернул полностью и набрал еще чуть-чуть сверху. А много мы их настругали? Да, воинственно и нервно спросил Максимка. Их тут штук 200. Насчет 200 ты загнул, ответил ему Гонзовец. Но сотня точно есть. И еще штук 30 назад ушли. Тут больше сотни, может не две, но полторы точно будет. Решил не сдаваться паренек. Гонзовец только лениво махнул рукой, мол, да мне плевать, считать не стану. Наконец, от спуска вглубь горы нам прокричали. Все, мы последние. Давайте к нам. Пошли, приказал я. Максим, вперед. Не строим из себя крутого. Я и Шуа замкнули наш крошечный отряд. Впереди предстоял опасный переход под землей, где нам придется самостоятельно искать выход. Жаль, но сейчас у нас не было проводников вроде Люра с его гоблинами, которые знали горы в нашей местности как собственный карман. И патронов осталось с Гулькин нос, тяжело вздохнул я. Ладно, прорвемся. Глава 11. Не знаю, что помогло нам уйти от инсектов. Не то их огромные потери, не то, что мы успели за ночь далеко углубиться в подземелье, не то взрыв гранат, с помощью которых обрушили часть свода в узком проходе. В общем, к полудню следующего дня нас никто из врагов так и не побеспокоил. В это время я приказал сделать привал, чтобы люди могли отдохнуть после изматывающего перехода по пещерам. Последние несколько часов мы шли по узкому, если так можно сказать, берегу подземного озера. Водоем оказался поистине огромным, но только в плане протяженности. А вот глубина у него была так себе. Местами вода доходила до стен, и тогда приходилось брести в ней, где по колено, а где и по пояс. Несколько раз пришлось останавливаться и тратить духовные искры, чтобы превратить чужую одежду в согревающие артефакты, так как многие люди не выдерживали длительного нахождения в ледяной водице. У некоторых сводило ноги, другие теряли сознание прямо на ходу. Один раз пришлось погрузиться в воду почти до плеч. Это случилось, когда на пути воды встала стена. Это случилось сотни или даже тысячи лет. За это время озеро проточило несколько прорех в камне, а потом расширило те до внушительных размеров. Кроме того, судя по тому, что между верхом этих шлюзов и поверхностью воды имеется полуметровое пространство, когда-то уровень подземного водоема был куда выше, чем сейчас. Жратве трындец, мрачно сказал мне Иван на привале, все вымокло, и дрова тоже, не выйдет подсушить, и такое съедим. Без воды здесь было бы в 100 раз хуже, ответил я ему. Костры все равно разведите, маленькие, чтобы на всех места рядом с ними хватило, это слегка повысит настрой людей. Впрочем, даже вода была второстепенным делом. Я еще в пещере подумывал взяться за создание чар синтеза воды, и даже в черне придумал, как все это будет выглядеть. В нескольких посудинах, например, наших больших флягах вода станет конденсироваться из воздуха. Полученную таким способом влагу можно будет потом сливать в обычную тару. За сутки даже 5 фляг хватило бы для конденсации воды на несколько сотен человек при форсировании искрами таких чар. Так что, с водой проблема и проблемой не была бы. А вот то, что мы идем черти куда, это меня волновало куда сильнее. Стоит наткнуться на логово каких-нибудь тварей, и появятся первые потери. Причем зная, уже сталкивались, и больше не хочется, с кем нас может свести под землей судьба, потери могут оказаться огромными, едва ли несопоставимые с потерями от стычки с инсектами. Сейчас мы переводили дух на большом островке посередине озера. Он образовался после обвала свода. Трещина там выглядела внушительно. Соответственно, породы рухнуло в воду очень много. Столько, что на получившемся островке смогли уместиться все мы. И еще места чуть-чуть осталось. Мне пришлось большую часть отдыха возиться с одеждой, напитывая ту своими духовными искрами, превращая те в вечное тепло. Хотя, может быть, с годами странная аномальная энергия развеется. Но пока что все вещи, обработанные мной, работают так, как и должны, и не показывают стремления разрядиться. Жаль, что тут рыбы нет, пожаловался мне прапор. Он сидел на большом камне у самого среза воды и водил лучом фонарика по поверхности озера. Вода прозрачная, но ничего не видать, только камни. Я как-то программу смотрел по Discovery, в которой говорилось, что многие пещерные водоемы, расположенные глубоко под землей, безжизненны, а в тех, где водятся рыбы и прочие водяные обитатели, эти существа мелкие, слепые и чуть ли не прозрачные. Так что, прапор, если тут что-то и водится, то своим фонарем ты вряд ли что-то высветишь. Поэтому не трать батарейки. Тот вздохнул и щелкнул кнопкой фонаря. На несколько секунд мне показалось, что вокруг наступила кромешная тьма, но потом глаза адаптировались к тусклому свету, испускаемого двумя десятками небольших костров, вокруг которых тесно, плечом к плечу, расселись люди. Никто ни о чем не говорил. Большинство спали сидя, другие просто смотрели на трепещущие язычки пламени. Тепла от таких очагов было мало, и его получали только те, кто сидел в первом ряду. Зато на свет могли любоваться практически все. А ведь живой огонь завораживает, прогоняет на время неприятные думы, сомнения, будто бы вводит в некий транс. Наверное, это в нас сидит еще от далеких предков, что научились отгораживаться от хищников кострами, видя в них защитника, а позже и идола, бога и доброго духа. Или сначала духа, а потом защитника, неважно. 6 часов отдыха пролетели, как 10 минут. Из них я только 2 смог уделить сну. Остальное время ушло на согревающую одежду и контроль ситуации. В основном люди могли двигаться дальше, лишь 37 нуждаются в помощи. Кто-то сбил ноги, у других последствия судорог не пошли, простреливая острой болью ноги при каждом шаге. Таких придется поддерживать. Григорий уже выделил им помощников, которые станут сменяться. Если же они совсем выбьются из сил, то сделаем носилки из лыж. В каком-то роде можно даже сказать спасибо тем ублюдкам, игле сотоварищи, забравшим часть груза. Иначе сейчас бы пришлось перетряхивать его и нагружать кого-то сверх меры, ведь бросить продукты не смог бы никто из нас. Все мы подсознательно привыкли ценить еду в этом мире. 10-часовой марш вдоль озера привел нас в анфиладу пещер, по которым мы шли еще 2 часа, пока я не отдал приказ встать лагерем для ночлега. Если бы не часы у моей группы, то мы бы банально потерялись во времени в этих подземельях. С нашей нагрузкой, и физической, и моральной, эти часы легко превратились бы для нас в дни. Как только лагерь был разбит, люди устроились у костров, на которые пошло последнее топливо, и были расставлены дозорные, я устроил совещание, или скорее планерку, так как больше слушал доклады и раздавал приказы. Ясно, я все понял, подвел я в конце итоги. Гриш, дай Ивану 2 дюжины парней покрепче и подисциплинированнее. Ну и поумнее, конечно. Парочку подбери из тех, кто знаком с оружием, я им дам по револьверу. Вань, ты с ними выдвинешься в дозор примерно за час до того, как мы свернем лагерь. Будешь вести разведку, проверять дорогу, ставить знаки и прочее. Если найдете что-то интересное, то назад отправишь 2 с сообщением. Потому тебе и народу столько даю. Сделаем, синхронно кивнули в ответ оба мной названных мужчины. Через 30 минут мне была представлена команда разведчиков. В ней не было никого моложе 25 и старше 30 лет. 4 среди них не просто знали, с какой стороны браться за оружие, но и регулярно пользовались им. Один был полицейским из разгвардейской группы задержания, еще один чоповец из конторы, занимающийся перевозками ценных грузов и потому не экономивший на боевых тренировках. 2 оставшихся просто любили оружие, являясь охотниками и иногда наведываясь в областной центр, где был тир с неплохим ассортиментом стреляющего железа. Оружие получила первая пара. Я решил сделать выбор в пользу тех, кто постоянно носит оружие. Но учебные стрельбы провел со всеми, хотя и было жаль патронов. Каждый из этой четверки сделал 3 выстрела в стену. Результаты ну, метров с 15 в орка они попадут, если он будет бежать на них, или с 30 по-стоячему. Всем им показались непривычными наши револьверы, достаточно тяжелые, с резкой отдачей в сравнении со знакомыми им пистолетами, необходимостью взводить тугой курок и проворачивать барабан после каждого выстрела. Еще день пути под землей. Настроение у всех было так себе. Особенно мрачными и подавленными выглядели бывшие пленные. Не удивлюсь, если кто-то из них уже пожалел, что их спасли от инсектов. Там им, по крайней мере, светила жизнь, пусть и плохонькая. Здесь же в ближайшие дни им была уготована смерть от голода или жажды. Уже завтра утром все начнут испытывать неприятные последствия от отсутствия воды. И ручейков нет, что сочились из стен и потолка все время, пока шли рядом с озером. На 3-й день нам навстречу вышла пара разведчиков, которую направил к нам Иван. Из их пояснений я понял, что наш головной дозор нашел нечто очень интересное. Не то выход на поверхность, не то подземный город, не то кладбище или место давней битвы. Мне тот проход показался странным, какой-то аккуратный, что ли, хоть и узкий. Решил туда заглянуть, и не прогадал, сказал мне Иван, когда колонна дошла до него. Товарищ со своими бойцами ждал нас в большой пещере с низким и неровным сводом. По узкой и вихляющей каменной кишке мы с ним и полутора десятков сопровождающих вышли в небольшую пещеру, которая напоминала зал, созданный руками каменотесов. Там срубили выступ с потолка, здесь немного стесали пол, вот там подровняли стену. Из зала вел дальше всего один проход, который оказался завален, и по ряду признаков было ясно, что это дело рук разумных. Но совсем рядом кто-то другой прорубил стену, обойдя завал, воспользовавшись немаленькой трещиной, которая могла появиться после завала. Например, тот создали прям как мы, с помощью взрыва. Отсюда и повреждение стены рядом, за которой обнаружилась пустота. Еще через полчаса мы вышли в пещеру настолько огромную, что до потолка с трудом добивали лучи наших фонарей, уже с заметно севшими батарейками, а во внутреннем пространстве места хватило, чтобы построить небольшой укрепленный городок или немаленькую крепость. Почти все макушки башен были разрушены, а в стенах зияли проломы. А кроме этого было еще кое-что. Не слабая тут была заварушка, пробормотал Максимка, увидев настоящие горы из костей и полуистлевших хитиновых останков инсектов. Нужно осмотреть тут все. Здесь должен быть путь на поверхность, иначе смысла в такой крепости нет никакого. Не по пещерам же сюда таскали провизию, сказал я. На это уходили бы все силы. И еще должна быть вода. Придется сюда всех везти. Своими силами мы тут несколько дней будем лазить, произнес Иван. Придется. Пошли к Грише своих разведчиков, пусть показывают путь к нам. Первым делом осмотр начали с крепости. Внутри царила разруха и запустение, обильно прикрытые пылью. А еще кругом лежали старые кости и хитин. Яростное сражение людей и инсектов случилось не меньше 30 лет назад. Может быть, больше. Нашли два колодца с водой. Глубиной они были свыше 20 метров, и подъем воды превратился в непростую задачу. Еще я надеялся отыскать оружие, чтобы вручить его людям. Так хоть не с голыми руками придется сражаться с врагами, если нам не повезет с ними столкнуться. К сожалению, за годы, проведенные в пещере рядом с телами своих владельцев, все превратилось в хлам. Древки на копьях и топорах сгнили, луки и арбалеты постигла та же участь. Копейные наконечники, клинки и прочее железо проржавело до того состояния, когда пользоваться вещами стало невозможно. Более-менее полезными трофеями можно посчитать керамическую кухонную утварь, обнаруженную в постройках. Эти горшки и кувшины можно будет наполнить водой и нести с собой. Когда к городу подошел основной отряд, осмотр пещеры закипел с новыми силами. И уже через 3,5 часа они дали результат. Была найдена дорога, вырубленная в стене пещеры, круто поднимающаяся наверх. Она заканчивалась в просторной пещере-зале, где были остатки укрепления и завала, которым защитники пытались перекрыть врагам доступ в город. Увы, но те серьезно взялись за людей и, приложив массу усилий, справились и с завалом, и с защитниками этого зала, который, по всей видимости, был форпостом людей. Кости бойцов лежали здесь вперемешку с останками инсектов, и последних на первый взгляд оказалось в несколько раз больше. Видимо, здесь встали стеной самые умелые бойцы. Место было отличным. Здесь 10 воинов удержат 1000, если у тех не окажется дальнобойного оружия. Тут я вспомнил тот завал, который нашел Иван, и проход сквозь камень в обход его. Им ударили в спину. Инсекты прошли через ту же кишку, что и мы, атаковали одновременно город и хлынули по дороге сюда, озвучил я свои догадки. Товарищи согласились со мной, оценив картину древнего сражения. Осторожно двинулись дальше. Ход наружу тянулся больше 200 метров, несколько раз вильнув влево-вправо. На всем своем пути он был завален костями людей, хитиновыми останками инсектов и камнями. Иногда встречались провалы под ногами, проломы в стенах и потолке. Все они выглядели достаточно аккуратно, чтобы опознать в них сработавшие ловушки. «Тут прям как в хищнике всего настроено», — сказал Максимка, крутящий головой по сторонам и примечающий каждую мелочь. «Круто». К костям он уже успел привыкнуть и перестал на них реагировать, порой наступая на ребра или на грудные и спинные пластины липнов и вуршей. Наконец, мы оказались на свежем воздухе. Неизвестные обитатели подземного города вывели свои главные ворота на склоне одной из гор в горном лабиринте. Причем эта гора была последней в нем. Ну, или первое. На самом краю горизонта виднелся знакомый скальный хребет, который отгораживает обычный мир от страшного аномального болота. Наконец-то, с чувством произнес прапор, делая несколько глубоких вдохов. Как же надоело среди камней бродить. Зато там тепло, возразил ему директор, ежась под крепким ветром. И темно, и огня нет, и воды. Тут же включился в спор прапор. Между этой сдружившейся парочкой такое иногда случалось. Они словно начинали соперничать непонятно в чем. Цыц, любители тепла и света, прикрикнул я на них. Смотрим по сторонам, запоминаем, что в округе, и шуруем назад. На обратном пути я решил хоть примерно подсчитать число убитых инсектов. Для этого сосчитал останки в одной из куч, а потом это количество примерял к похожим скоплениям. В итоге, когда вернулись в зал форпост, в грубом приближении люди-насекомые потеряли от 300 до 400 своих воинов, и около 1000 лежит под стенами крепости и на ее улочках. А ведь сколько-то должно было погибнуть на подходе к горе. Округляем до 2000, увеличиваем до 5-6, беря среднестатистические данные для атакующих враждебные позиции, и видим, что инсектам этот подземный городок был что кость в горле, раз они собрали такие силы ради не столь ли огромного поселения. Хотя, воины тут жили знатные. В проходе легло с полсотни всего, мысленно произвел я подсчет и анализ. Раздухарившийся Максимка, видимо опьяневший от свежего воздуха и радости, что путешествие под землей закончилось, полез к мертвецам. Никто его не успел остановить, как он сначала достал какую-то тряпку, а потом длинный кинжал с прямым клинком. И та, и другая вещь сохранилась отлично. На попытку разорвать плащ не поддался. У кинжала на металле появились несколько пятен ржавчины, под которыми образовались крошечные каверны. А вот деревянная рукоять с кожаной оплеткой выглядели чуть ли не новыми. Плащ, наверное, некогда был светло-бежевым, а сейчас выглядел грязно-серо-белой тряпкой метр на полтора. По краям был обшит квадратными простенькими узорами красными и золотыми нитями. В середине красовался крупный узор в виде крепостной стены с тремя башнями, две из которых были низкими с обычными зубцами, а центральная поднималась над ними и имела остроконечную крышу шатер. Узор, а вернее герб, был темно-красного цвета. Директор, глядя на пример пацана, тоже полез в завалы останков, откуда вытащил сломанный боевой топор. Топорище было перерублено сантиметров в 20 от обуха. Боевая часть сохранилась отлично, как и кинжал. Кромка пестрела крупными зазубринами, напоминая мелкую пилу. Но даже сейчас нашими силами можно немного привести лезвие в порядок и пользуйся на здоровье оружием. А уж рукоять заменить, час времени. Может, тут покопаться, а? Предложил прапор. Хоть кого-то вооружим из мужиков, а то они даже дубины свои уже успели спалить в костре. У меня же душа совсем не лежала к подобному мародерству. Невольно вспомнил эпизод с тем мертвым водителем хлебного грузовика. Даже замерзая, я не смог пересилить себя и надеть одежду с мертвеца. Нет, конечно, с того времени уже много воды утекло, и сейчас я бы не обратил внимания на брезгливость и взял бы чужие штаны с рубашкой и кроссовки. Тем более, что я его похоронил. Но ради спасения чужих жизней, а не только своей, можно и наступить на свои принципы. Тем более, в городе я уже делал попытку найти оружие. «Покопаемся, только не сами», — ответил я ему. «Пусть Гриша сюда направит кого-то из своих, а мы чуть переведем дух и рванем в разведку». Новому знакомому, руководившему толпой людей, я дал указание собрать все полезное в городе и на форпосте. Тела воинов, отдавших свои жизни там, приказал похоронить в одной могиле. Под нее можно отвести какую-нибудь неглубокую трещину в главной пещере, после чего завалить камнями. Забрав свои лыжи, несли их бывшие пленники инсектов, помогая так нам за свое спасение, и чтобы мы были мобильнее в пещерах, мой отряд почти в полном составе ушел исследовать окрестности вокруг горы. В пещере остались только Иван и Максимка. Сделал так, чтобы они могли отдохнуть, особенно парнишка, и заодно показал людям, что не бросил их. Потратив несколько часов на разведку, мы вернулись назад уже в сумерках. Ничьих следов в 5 километрах во все стороны от горы здесь нет, только животных, успокоил я Григория. Завтра можно устроить охоту, чтобы люди могли поесть свежего мяса, а то наши запасы подтухли, чего доброго отравимся еще. Про свое указание насчет похорон и сбора полезных вещей я совсем забыл. Да и не мудрено, столько за день свалилось, еще и устал, как собака в разведке. Напомнил Гриша, мы все сделали, как ты сказал, вещи собрали, кости похоронили, сообщил он. Где? Там, внизу. Хочешь посмотреть?» Я секунду подумал и кивнул. «Хочу». «Не веришь?» «Верю. Просто не знаю, как объяснить, Гриш. Просто отведи». Братскую могилу сделали недалеко от начала дороги наверх. Поверх останков люди сложили курган из камней высотой в рост человека. Между верхних булыжников закрепили ошкуренную свежесрубленную полутораметровую жердь с большой плоской фигуркой, изображавшей башню. Наверное, это был штандарт наподобие тех, которые имел каждый римский легион. «Нашли там», — Гриша мотнул головой вверх, в сторону форпоста. «А палка?» «Ходили в лес за дровами. Нужно же было людям поесть, приготовить и хотя бы кипятка попить. Да мы недалеко отходили, Жень, и вели себя осторожно. Я только головой покачал. И куда Иван смотрел? Мы еще решили похоронить погибших в городе», — сменил тему собеседник. «Оружие много нашли. Сейчас покажу». «Много здесь лежит?» — спросил я, не обратив внимания на его последние слова. 33 скелета собрали. Многие были расчлененные на куски, но по головам и рукам вышло 33. Я не знаю, что толкнуло меня прикоснуться к камням и сказать, практически прошептать на линкийском: «Спите спокойно, мы за вас будем уничтожать инсектов, мы отомстим». В следующую секунду рядом появилась фигура высокого мужчины в доспехах, без шлема и оружия, зато в светлом плаще с красным шитьем по краям и гербе в виде трехбашенной крепости. «Благодарю, неизвестный воин», — сказал он. «Твое обещание позволит мне уйти на покой. Отдельно благодарю за погребение останков воинов моего ордена и тех, кого мы не смогли защитить», — сказал и пропал, будто его и не было. «Жень, Женя», — меня из ступора вывело активное потряхивание. «Это Григорий взял меня за плечи и тряс, как грушу. Все-все, я в порядке», — высвободился я из его хватки. «Ты его видел?» «Кого?» «Призрака». Тот отрицательно покачал головой. «Точно, точно. Ты вдруг остановился и стал смотреть в одно место. Я тебя звал, звал, а ты стоишь молчком, будто уснул, стоя с открытыми глазами». «Ясно. А что за призрак-то?» — заинтересовался мужчина. «Обычный призрак. Сказал спасибо, что его похоронили», — ответил я ему, пару секунд помолчал и добавил. «Или он мне почудился от усталости. Лагерь в мое отсутствие разбили, если так можно сказать, про пещеру, в чистом поле метрах в 300 от разрушенных стен города-крепости. Здесь уже горели костры, возле которых грелись люди. Пусть к этому моменту уже у многих одежда была обработана моими согревающими духовными искрами, все равно живой огонь тянул к себе. Большая часть людей спала рядом с ними, меньшая просто сидела. Кто-то ходил между ними и следил, чтобы никто не скатился во сне в костер. По периметру стояли часовые, которые менялись каждый час. Оказалось, что для моего отряда было приготовлено отдельное место с отдельным костром, рядом с которым стояли несколько горшков из города. Их отмыли как следует и наполнили кашей из зерна и мяса, взятых из поселения инсектов. Аромат, правда, был тот еще, из-за озерной влаги продукты стали портиться. Впрочем, нашим желудкам, ставшим в этом мире по-настоящему луженными, на запах было наплевать. Только-только поели, как ко мне потянулись ходоки. Первый, к моему удивлению, оказалась невысокая и худая девчонка, вряд ли старше 20 лет. У нее из-под платка выбивалась прядь светлых волос. В свете костра поблескивали зеленые глаза. Грязь и лишения не смогли до конца скрыть ее красоту. «Этой-то что от меня нужно?» — мелькнула у меня мысль в голове при виде гости, которая держала в руках большой сверток. «Здравствуйте», — несмело улыбнулась она мне. «Здравствуй. Ты ко мне?» «Да». «Вот», — она протянула мне свою ношу, — Веселовский просил передать. «Вы не пошли смотреть найденные вещи. Это оттуда, может быть, это важно». «Кто?» «Григорий Веселовский, он среди нас руководит». «А, Гриша, и что он тут собрал?» С этими словами я принял сверток из ее рук. Внутри лежал прямой меч со сложной гардой. Вроде бы такая называется — корзинчатый. Все детали эфеса, кроме рукояти, были обмотаны тонкой красной проволокой, в том числе и небольшой противовес, выполненный в виде сосновой шишки. Лезвие выглядело так, как если бы вышло из мастерской не больше недели назад, и хранилось все это время на сухом складе. Кроме клинка в свертке, а им был плащ со знакомым гербом в виде башен, лежал небольшой кожаный мешок, похожий на армейский сидр, только в полтора раза меньше. Его горловину стягивал кожаный шнурок, а на боках в нескольких местах наличествовали толстые кольца. Возможно, к ним крепились какие-то детали экипировки или ремни для переноски. В мешке лежали три странных тубуса из бронзы, перстень-перчатка и золотая цепь с бляхой, на которой был вырезан сложный узор. В голову пришла догадка, что это печать, а ведь на перстеньке-то узор почти такой же, как и на медальке. Большая и малая печати, скорее всего, подумалось мне. Спасибо. Что-то еще. Я посмотрел на девушку, которая стояла рядом, пока я рассматривал содержимое свертка. Нет-нет, ничего, та замотала головой, повернулась ко мне спиной и быстро ушла. И тут вдруг выдала Шуа. Женщина хочет тебя, ты ей понравился. Еще чего, фыркнул я. Скажи, что же. Тубусами оказались хитро сконструированные книги. Внутри хранились небольшие бумажные листы. Прокручивая сбоку ручку, можно было двигать лист в широком окошке тубуса, в котором виделись за раз по 4 строки. Окошко закрывалось тончайшей бронзовой пластинкой. Несмотря на прошедшие годы, бронза книг не окислилась, лишь слегка потускнела. «Понимаешь что-то?» – поинтересовался у меня Иван. «Нет, язык незнакомый. Когда вернемся в поселок, нужно будет расспросить местных аборигенов, которые с нами живут». Следующим гостем оказался лось. Он пришел через четверть часа после девушки. «Спросить хочу, командир», — произнес он. «Спрашивай, к себе людей берете, то есть, тебя?» Я с интересом посмотрел на него. «Или вообще, и меня, и вообще, берем, но не без проверки», — кивнул я. «А тебя точно без нее не возьму к себе, да и другие старшие групп вряд ли». В этот момент в голову пришла мысль, что он и его товарищ могли быть специально оставлены иглой и соломой, чтобы втереться к нам в доверие и украсть, например, огнестрельное оружие с патронами, или что-то еще. Вероятность этого невысокая, все-таки, главари явно небольшого ума, но она есть. Я понимаю и готов, и хочу к тебе. В поселке хватает групп, которые за чистоколом действуют, не только моя команда, но тот стоял на своем. Твои люди рассказали все, мне с вами будет интереснее. Я ж не от злости какой к игле примкнул, просто не люблю сидеть и киснуть в одном болоте. А у него адреналин и все такое, уважуха других, сказал он. Скорее злость и страх, поправил я его, которые рано или поздно дошли бы до планки, и тогда вас порвали бы на куски. Как сказали в одном старом боевике, если боятся, значит уважают. Ну-ну, собеседник решил подойти с другой стороны. Командир, ты не думай плохого, я нахлебником или простым быком не буду. Мы же сейчас в мире меча и магии, а я как будто специально был инструктором боя на клинковом оружии в одном из реконструкторских клубов по средневековью. О, как, и хороший инструктор из тебя, могу показать на деле, слегка приосанился он. Есть у тебя парочка парней, которые хоть немного владеют мечом или саблей. Невольно я посмотрел на Шуа. У хобгоблинки буквально в крови вшиты все бойцовские ухватки. Хотя, честно говоря, победу берет за счет своей завышенной ловкости, силы и скорости. Было бы интересно выставить ее против лося, мигом бы ему спесь сбила. Но если он и в самом деле неплохой мечник, то это будет неправильно. «Кое в чем и сам разбираюсь», — ответил я ему. Тот хмыкнул. Проверку решил устроить после отдыха, заодно поставив ему задачу вырезать 3 тренировочных меча для будущей схватки. Фактически, это будут обычные палки, только оструганные, чтобы не нахватать за нос, и прямые. Ну, что могу сказать, разделал он меня и директора, как бог черепаху. Мы в поселке все тренировались не только в стрельбе, но и сражению в рукопашном бою, привычному для этого мира. Не бог весть что, но за несколько месяцев научились держать правильную стойку, примечать движения соперника, наносить удары и уходить или отбивать чужие. Сначала я с товарищем попытался выстоять против лося без щитов, но после третьего молниеносного проигрыша мы с директоров взяли защиту и стали проигрывать на минуту-две позже. Ну как, с широкой ухмылкой поинтересовался этот адреналиновый маньяк. Он запыхался едва-едва, зато мы с директором напоминали загнанных коней. Не лыпся, через одышку сказал я ему. Мечом владеешь, согласен. Посмотрю на тебя в поселке и решу, что делать. За своего друга на будешь просить, бомса? Нет, в пень он мне не вперся, отрицательно мотнул головой лось. Он здоровый, спокойный, но мы с ним никаким боком не сходимся. Каждый сам по себе. Мы просидели в подземном городе 3 дня. Людям нужно было отоспаться, отъесться, перевести дух после гонки со смертью и успокоиться. Попутно я со своим отрядом тщательно разведал местность вокруг горы, подбирая маршрут домой. Оказалось, что до реки 1,5 дня пути с учетом отдыха и скорости всего нашего кагала. Потом еще дней 8 идти по ней до поселка. Идти придется ночами, в темное время суток. так как днем на ровной снежной местности нас увидит любой издалека. Но лучше так, чем наткнуться на отряд инсектов. Глава 12. «Да, Женек, умеешь ты удивить. Хоть больше не выпускай тебя за забор», — покачал головой Колокольцев. «Отправили на разведку, а ты притащил толпу народа. Теперь ломай голову, где их расселить, во что одеть и чем кормить. Ты сейчас наговоришь, Юрий Иванович. Там же почти все наши», — ответил я ему. «Пока шли, про многих узнал. Там учителя, слесари, автомеханики, повара и куча народу с полезными специальностями. Будто у нас тут у каждого по машине и пара ресторанов, где требуется шеф-повар. Не скажи», — возразил я ему, — «механизмов у нас уже гора с холмиком. Вон, моторку делаем, забыл, а еда, по мне лучше есть перловку с лосятиной, которую сделает профессиональный повар, чем кто-то из дежурных. У половины стряпню легче выбросить, чем травить желудок». Этот разговор был своеобразной психологической разгрузкой. Оба понимали, что я не виноват. Просто начальство пребывало в шоке от предвкушения проблем, с которыми они вскоре столкнутся из-за новичков. Да я бы не отказался от перловки с мясом. Да где ее найти? Это я образно. Ну, не нужны они тебе, так выгони. Цыц, погрозил мне пальцем мужчина. Чтоб никто не слышал больше от тебя такого, разберемся. Спустя пару дней после возвращения я, наконец-то, был предоставлен самому себе. Закончились пересказы по 10-му разу моих приключений, описание деталей, уточнение всех знаковых происшествий по картам, точнее, уж крокам. Кроме меня по разу, Аква и по два вызывали моих товарищей по отряду. Начался честно заработанный отдых. Отсыпался, отъедался, занимался тем, что душеньке хочется. За время наших блужданий на границе территории инсектов и под землей, в поселке произошли серьезные изменения. Во-первых, увеличилась внутренняя территория. Чистокол сдвинули заметно в разные стороны, добавив соток 40 земли. Во-вторых, недалеко поселились гоблины, тот обезглавленный и чудом выживший род, что по осени пришел в этот край и с которым совет устроил заигрывание в целях привлечения этих коротышек на свою сторону. Я даже, помнится, приложил к этому руку, укрепляя различные хрупкие предметы, подарки гоблинам. В-третьих, прибавилось срубов бараков и отдельных домиков для ценных и полезных членов нашего общества. Последние были сродни дачкам из советского и раннероссийского прошлого по своим размерам. Даже комнаты в коммуналках для несемейных были просторнее. Но там ведь и не гулянки устраивать, только и нужно переночевать, сложить вещи и тому подобное. В-четвертых, началась постройка корабля для весеннего плавания. На мой взгляд, это была огромная шлюпка с одной мачтой, судя по чертежам. Но поселковые корабелы назвали его «стругом». Порядка 20 метров в длину, 4 шириной и высокая мачта с двумя вытянутыми вверх треугольными парусами, как у яхт. Судно планировалось оснастить 4 или 5 парами весел, двигателем от Нивы и двумя баками из бочек на 300 или 400 литров. Также по плану на чертежах красовалась крошечная каютка, по центру которой как раз стояла мачта. Она предназначалась в основном для груза, которому противопоказана сырость, и для больных с ранеными. На данный момент был изготовлен киль и установлена часть шпангоутов, на которые будет крепиться обшивка. Корабль ставили прямо на льду реки, чтобы потом не мучиться с его спуском. Правда, кое-что предупреждал, что подобный горе инженерный ход может аукнуться во время весеннего ледохода, но основное большинство решило положиться на русский авось. Насчет оружия никаких новых подвижек не было. От штуцеров, какие получил я и Иван, руководство решило отказаться. Слишком сложным и долгим оказалось оружие в производстве. Даже несмотря на то, что самые тонкие и важные детали, ударно-спусковой узел, могла копировать Михалина, упор сделали на револьверы и одноствольные переломки. Под автоматный патрон и копию винтовки Холла. Последнюю делали крупного калибра, под тяжелые 50-граммовые пули, которые могут остановить хоть разъяренного медведя, хоть смертоносного вуурша или медлительного кхорда с его почти непробиваемым хитином, особенно со спины. Мушкеты отличались длительной перезарядкой в отличие от переломок под автоматный патрон, но их мощь того стоила. Не только же на усиленные арбалетные стрелы рассчитывать, правда, эти мушкеты носить только таким лосям, как лось, так как отдача от выстрела там аво-го какая. Была еще одна приятная новость. Лиза перешла от лекарств и боеприпасов на топливо. Обработанные ей горючие материалы, в том числе и обычные дрова, горели дольше и выделяли энергии больше. Особенно полезным это оказалось для бензина. Так на двигатель, который превратили в электростанцию в поселке, на сутки хватало всего 10 литров для постоянной работы. Конечно, не обошлось без, так сказать, тюнинга движка. В своем обычном виде он быстро бы вышел из строя, при этом ел бы топливо со старым, заводским аппетитом. Но так как еще перед разведридом я укрепил каждую деталь, каждый узел своими искрами, то движок работал без запинки на ядреном Лискином бензинчике. Пошатавшись без дела 4 дня, я пошел к Колокольцеву с просьбой отправить меня с отрядом куда-нибудь далеко и за ништяками. Попросил снарядить рейд в центр болота. С учетом машины Шуа в качестве проводницы, хватило бы только нас, максимум можно было бы добавить 5 человек. Тем более, что население увеличилось примерно в 1,5 раза. Можно отправить ход сотню со мной. Заодно на какое-то время частично уйдет проблема с жильем для новичков. В ответ глава рявкнул: если заняться нечем, на охоту. Народ скоро нечем будет кормить. Вот так и провел время до самой весны, до вскрытия реки. То на охоте, то в разведке ближайших окрестностей, то в виде посланников к гоблинскому племени к учителю Люра, то сидя днями за использованием своей сверхспособности. К слову сказать, после постройки струга, его вновь разобрали и вручили мне, чтобы укрепил самые важные детали и хотя бы часть досок от обшивки. Пришлось напрячься и сделать. Наконец, пришла весна, настоящая, а не календарная. Река вскрылась, потом очистились берега от снега и льдин. Я и отобранные для путешествия спутники сидели, как на иголках, ожидая. Ну, когда же? И, наконец, это случилось. Через неделю отплываете, сообщил мне Колокольцев. И вот что еще. Я вопросительно взглянул на него. Ты пойдешь старшим под легендой сына последнего командира Красного Оплота. Нахрена? Это лучше, чем непонятные купцы неизвестно откуда. Купчишек любой аристократ может обидеть вплоть до того, что отберет всю добычу, а с дворянином 100 раз подумает и обойдет стороной. Я еще сильнее нахмурился. Еще и дворянином должен представляться. Юрий Иванович, вы же знаете про местные нравы. Да меня за самовольно взятый титул живым на кол посадят и станут подпитывать лечебными чарами, чтобы быстро не загнулся. Все документы имеются, стал успокаивать меня Колокольцев. Бумаги барона у нас, из них мы много чего полезного узнали, в том числе и про его сына. Тот погиб ребенком в том подземном городе. Но есть его описание, цвет глаз, волос. Прям как у тебя. Эта запись из дневника станет доказательством в твою пользу в самом крайнем случае. На сына не тянешь возрастом, а вот внуки из тебя прям конфетка получается. И эту конфетку сожрут дворянские сластоежки. Нахрен, повторил я. Местные нравы заставляли держаться в стороне от ряда особенностей социального строя этого мира. В частности, самовольное присвоение титула могло стоить жизни. Причем из меня хотели сделать того, кто существовал реально. Это далеко не взятие баронского титула каким-нибудь вожаком наемников, захватившего кусок никому негодной земли или замок с парой деревушек в глуши, чьих владельцев вырезал под корень. Жень, пойми, с такой легендой нам будет легче заручиться помощью местных. Это все ради нашего выживания, в конце концов. Так давайте я назовусь командиром наемников, которые обосновались на этих землях, и заодно назвавшимся бароном. Это вполне в местном духе. Мы думали о таком, но не подходит. Для тамошней знати, он мотнул головой в сторону, куда мне в скором времени предстояло уплыть, такие скороспелки совсем не в чести. Достанут дуэлями и пакостями. А сын одного из командиров ордена Красный Оплот – это фигура. Тем более у тебя есть магический дар, что априори прибавляет весомых плюсов на весы твоей легенды отпрыска дворянского рода. Представишься баронетом, сыном барона. Расскажешь о своей жизни и жизни покойных родичей. Откуда? Придумывать, чтобы проколоться на мелочи, которая тут всем известна кроме нас. Известна дворянам, поправлюсь. И потом, наши линкийские крестьяне не помогут в этом вопросе ну никак. Не перебивай, Жень. Я же тебе сказал, что у нас есть дневник жизни полусотника ордена, твоего деда. Звать тебя баронет Евгений Горшус, сын и внук баронов Эсниальда и Алитида Горшус. И я сдался, хотя под сердцем после этого поселилось чувство, что рано или поздно это мне аукнется. Успокоил себя тем, что в случае провала живым не дамся, отныне стану носить под сердцем небольшую гранату с терочным запалом, и тем, что риску самозванного баронета, самоназванного барона из наемников и купца без связи примерно одинаков. А эти прохиндеи, под которыми я подразумеваю поселковый совет, практически не сомневались в моем согласии. Даже успели состряпать легенду про мою жизнь в горах в последнем убежище Красного Оплота, где меня нашли земляне, наши, вернее их появление в этой местности тоже залегендировано, и там нет никакого переноса и болота. Что же до ордена, членом которого я вдруг стал с легкой руки моих заигравшихся властью земляков, то история его вот такая. Появился он лет 100 назад в одном из королевств, куда мне вскоре предстоит наведаться. Главной его целью была защита людей от монстров. Постепенно все свои силы они бросили на борьбу с инсектами и тварями из-за и из-под гор. В политику и власть орден не лез и вроде как занимался тем, о чем и кричал. И возможно такая избирательность сыграла ордену плохую услугу, так как в глазах власть придержащих и о власти мечтающих Красный Оплот был своеобразным наемничьим отрядом со специфическим уставом, который не позволял участвовать на стороне любого из людей против других людей, ну, или не одобрял такое участие. А раз пользы нет, то орден никому не интересен. После быстрого взлета последовало быстрое падение, и за несколько десятилетий орден захерел. Одни из последних его последователей ушли на земли инсектов, где устроили тем такую веселую жизнь, что им сначала небо с овчинку показалось, а затем люди-насекомые приложили массу усилий, чтобы вырезать под корень зловредных орденцев. После этого вестей про Красный Оплот не было. Часть этой истории нам рассказали наши линкийцы, часть узнали из дневника полусотника ордена Алитида Горшуза, чьи регалии, оружие и записи попали в мои руки. И, скорее всего, это его призрак и я видел на братской могиле, под камнями которой мы похоронили древние кости защитников подземной крепости. Чем больше я читал сварганенную на коленке легенду и знакомился с дневником давно умершего барона, тем больше начинал верить, что у нас все получится. Вернее, у меня получится выдать себя за потомка полусотника. От ордена никого не осталось, вроде бы только память. Но память достаточно добрая и крепкая, чтобы выглядеть в глазах чужаков куда как более законнее, легитимнее, что ли, чем барон-вожак наемников или неизвестный купец с горой ценных товаров, которые можно и отобрать. Линкийцы наши могут выдать, что я не местный, не специально, а так. Я покрутил рукой в воздухе во время одного из совещаний, случайно, кто по пьяни, кто из-за длинного языка, от желания похвалиться или по страшному секрету и другим ни-ни. Забудь и не бери в голову. Уже запустили слух, что ты из первых местных, кто примкнул к нам, когда мы пришли в эти места. И не абы кто, а дворянин, потому и держишься так независимо, получаешь лучшее оружие и так далее, усмехнулся Василь Старцев. И поверили, поверили еще как. Тут про нас черт знает что среди местных ходит. На этом фоне история про внука командира погибшего ордена выглядит как высеченный на каменных скрижалях из священного храма, чьи догмы не подлежат сомнениям. На сторону правой руки Колокольцева встал Сергеев. Мои знают, что я один из вас. Ты про эту парочку дровосеков? Они уже в курсе, что это был просто обман, чтобы никто не знал о твоем настоящем прошлом, сказал Юрий Иванович. Ладно, почти убедили, махнул я рукой. В поход со мной отобрали 42 человека. Это включая мою группу, в которую вошел Лось, зарекомендовавший себя превосходным мечником. За время до ледохода он натаскал многих в поселке в деле владения клинком, а со мной занимался чаще других. Я его об этом сам попросил. Свой старый тесак сменил на орденский палаш, к которому поселковые умельцы сварганили ножны и удобную перевязь. Палашом его назвал Лось, не сумев точно определить принадлежность оружия к тому или иному виду. Струк оснастили высокой мачтой с двумя парусами, кем-то обозванных бермудскими, мотором в моторном отделении на корме, представлявшим обычный ящик с крышкой, и 8 веслами. Рулевое весло с большой лопастью на корме. В центре судна стояла невысокая каюта, на 2/3 забитая товарами. Кроме арбалетов, крупнокалиберных мушкетов и штуцеров с револьверами на струге имелись две небольшие пушки, сделанные из 2-дюймовой полутораметровой трубы с клиновым затвором для заряжания с казны. Это устройство показал гонзовец. Попутно рассказал историю про пещаль Три Аспида из какого-то российского музея. По его словам выходило, что за эту пещаль некогда хотел отвалить гору золота знаменитый оружейник и металлург Крупп, так как та дискредитировала его как изобретателя и конструктора. Мол, Крупп бахвалился, что первым в мире создал казнозарядное орудие с клиновым затвором, и вдруг в России увидел пещаль с практически таким же затвором, но вышедшую из руки мастера на 100 или более лет раньше. Унитарных снарядов не было, заряды самые обычные. Картечь ядро отдельно, Мешочек с порохом отдельно, выстрел осуществлялся при помощи запальника через запальное отверстие. Обе пушки крепились на вертлюгах и были съемные, чтобы прямо во время боя можно было перекидывать орудия с одного борта на другой. Спать всем нам предстояло на берегу или на лавках для гребцов. В качестве товаров мы везли медные, бронзовые и латунные слитки, специи, украшения из земных ювелирок, меховые шкурки ценных зверей, которых охотники настреляли за зиму или сменили у гоблинов, и многое другое, вроде стеклянной и нержавеющей посуды. Специи и украшения, обычные и те, которые накопировала Михалина, были разложены отдельно друг от друга на тот случай, если маги учуют какие-нибудь эманации использования дара девушки. Вдруг за продажу замагиченных предметов тут наказывают или нужно особое разрешение. За день до отплытия ко мне подошла Маша, та самая мелкая девушка, которая принесла сверток с вещами покойного полусотника Красного Оплота. За зиму я с ней сталкивался всего раза три или четыре, и встречи происходили мельком, на ходу или при стечении народа. «Привет, тебе чего?» – первым обратился я к ней. «Привет», – быстро сказала она и после замолчала на несколько секунд. Наконец, продолжила: «Женя, а можно мне с вами?» И уже совсем тихо добавила: «С тобой нельзя. Мы женщин не берем в поход, там может быть очень опасно». Отрицательно покачал я головой. Я помнил слова Веселовского про то, что эта девчонка якобы в меня влюбилась с первого взгляда, но за минувшие месяцы она так и не показала этого более-менее явно. Самому же мне было банально не до нее, к тому же хватало дамочек более активных и фигуристых, которые желали моего внимания. Я в поселке был видной фигурой, что уж тут скрывать. Сиди я за чистоколом постоянно, и кто-нибудь из них обязательно смог бы окрутить и сделать своим мужем. К счастью, мои длительные отлучки и вероятность сложить голову за чистоколом помогали сохранять личную свободу. Никому не по нраву в один из дней узнать, что ты вдова, тем более что примеров хватает. За зимний период мы потеряли больше 10 человек от клыков хищников, оружия орков и непогоды. Плюс были умершие от болезней, с которыми не справлялись усиленные лекарства Лизы и эликсиры шамана, или те попадали к больному слишком поздно. «Но она же плывет», — Маша посмотрела на Шуа, которая с интересом слушала нашу беседу. «А я ее Руде, мы теперь всегда вместе. Тем более посмотри на нее и себя, Маш, Шуа сможет защитить и себя, и меня, и еще кого-то. А тебя придется саму защищать». Я постарался ответить ей как можно мягче, чтобы не задеть грубостью чувства собеседницы, но и твердо, дав понять, что конючить и тем более плакать бесполезно. «Ясно», — с непонятной обидой в голосе резко бросила девушка, потом порывисто развернулась и быстро пошла прочь. Я же только пожал плечами и вернулся к прерванному занятию. Не до женской блажи было. Глава 13. Словно обещая удачу нашей экспедиции, в день отплытия задул ровный попутный ветер. Провожать нас высыпало почти все население поселка. Давно уже тут живем, а все никак название своему новому дому не придумаем. Почему-то в этот момент мне в голову пришла совсем далекая от ситуации мысль. По правде говоря, между людей ходило с полдесятка названий, от Нью Москвы до Нахаловки. Помогая ветру и заодно тренируясь, за весла сели гребцы. Мотор не трогали, берегли топливо. Шли ходка, но не так быстро, как в прошлом году на плоту с лодочным двигателем и тем более на надувных лодках с ним же. Проскочили мимо места, где в глубине леса, примыкавшего к берегу, прячется еще один анклав землян. Почему-то его население не захотело строить отношения с нами. Всего два или три раза с ними сталкивались. В первый раз еще ничего было, а вот в последующие встречи земляки встречали нас с холодком, после чего пропали, словно их и не было. Первую ночь провели на борту, кое-как разместившись среди лавок. Кто-то с апломбом заявил, что это банки, и в каюте. Но привычка находить везде плюсы помогла нам хорошо отдохнуть и в таких условиях. За время ночевки никто нас не побеспокоил. Часовые сообщили только о неизвестном огромном звере, подошедшем к берегу, но не вышедшем из густых зарослей. Неизвестный любопытный не издал ни единого звука, не потревожил ни одну веточку. И если бы не тепловизор у дозорного, то его визит остался бы незамеченным. По размерам и манере двигаться он походил на здоровенного медведя. Следующую ночь мы также провели на струге, а вот третью ночевку решили устроить на берегу, найдя под самый вечер хорошее чистое место на берегу. «Всегда бы так путешествовать», — с довольным видом и кружкой с чаем в руке сказал прапор. «Мы отмахали столько, сколько за неделю на своих двоих наматывали, Если считать в километрах, мы еще только в самом начале. Посмотрим, как ты запоешь, когда доберемся до конца маршрута», — ответил я ему и от чего-то, даже сам не понял, вздохнул. Часто к реке выходили дикие звери, в основном обычные копытно-рогатые, олени с лосями, косули, кабаны, дикие лошади. Но дважды видели волков, а один раз незнакомую зверюгу, похожую на тигра, но бурого окраса и с горбатой холкой, чем-то напомнила гиену. Такие встречи помогали разнообразить наши трапезы, а специальная походная печь и котлы к ней позволяли готовить обеды с ужинами в пути, не приставая надолго к берегу. Остановки делали только ради дров и для оправки. Директор не был бы собой, если бы не нашел сравнение с прошлой жизнью. Прям как в Феодосию на автобусе катим. Зеленые остановки и толпа серунов под обочиной или очередь в кирпичный сральник на площадке для отдыха на трассе. Но не только животные попадались нам. Через несколько дней плавания за пару часов до сумерек мы увидели группу орков на левом берегу. Там были двое мужчин-воинов, три женщины и трое крепких подростков. Шестерка низших членов племени возилась с примитивными мордами, вершами из прутьев для ловли рыбы и раков. Парочка воинов их охраняли. По факту же оба здоровяка в звериных шкурах сидели на поваленном дереве у самого среза воды и что-то жрали, не обращая внимания на окружающий мир. Они бы и нас не заметили в надвигающихся сумерках, да только один из подростков оказался глазастым. Увидев нас, он пару секунд изображал статую, потом подскочил, обдав брызгами соседей, и истошно заорал, принявшись тыкать рукой в нашу сторону. «Может, пальнуть по ним? Доброе дело сделаем», — предложил Иван. «Пусть напугаются и станут передавать остальным, что с такими, как мы, не стоит связываться». Между тем воины бросили свою жратву и схватились за оружие, представлявшие обычные длинные колья с обожженными концами. Женщины и подростки выбрались из воды и похватали камни, готовясь применить это оружие пролетариата, как только мы окажемся в пределах досягаемости. Одна из самок повернулась к нам спиной, нагнулась, задрала край шкуры и продемонстрировала нам свой волосатый зад. «Бля, да она срет!» — возмутился один из моих подчиненных. «Вот сука! Хорошо, Вань, давай пальнем, только не из мушкетов, а готовь пушку. Заодно проверим ее в деле. Гребцы, стоп!» Принял я решение. 2 минуты понадобилось на то, чтобы зарядить орудие и установить его на шкворне на борту, напротив орков. «Они в прицеле!» — крикнул мне комендор. Мы к этому моменту уже ушли по реке метров на 50 дальше орков. Всего же до них теперь было чуть менее 150 метров. «Пли!» Через секунду мне был ответом громкий выстрел и заметная дрожь струга. Пушки я обработал приглушающими чарами, поэтому никто не зажимал уши и не морщился от грохота. Скученность орков сыграла против них. Впрочем, учитывая ширину конуса разлета нашего картечного заряда, уложенного в берестяной контейнер, досталось бы всем, даже отойти они метров на 5 друг от друга. Стреляли 10-миллиметровой картечью, но есть и более крупная. Каждый заряд насчитывал 2 дюжины круглых пуль для охотничьего гладкоствольного оружия. После выстрела на ногах остались стоять оба воина и подросток. Но вот один из воинов покачнулся и повалился на землю, где замер почти неподвижно, только одна нога иногда сильно дергалась. «Ура!» — крикнул кто-то из мужчин, и его клич подхватили остальные. «Ура!» Река раз 10 сильно петляла, 3-жды ее русло создавало подкову, длиной в несколько километров. Были и мелкие острова, которые сильно сужали русло и заставляли выставлять щиты вдоль бортов, так как до берегов в таких местах оставалось не больше 50 метров. Тут не то что из лука легко попасть в цель, но даже копье можно добросить. К счастью, всегда все обходилось. Первым звоночком, что безлюдные места закончились, стал большой хутор на высоком берегу. Он был обнесен частоколом. Рядом паслись несколько коз, виднелись крошечные огороды или микрополя, засаженные какими-то культурами. На единственной вышке торчал дозорный. «Суши весла!» — крикнул я. «Правь к берегу!» При виде нас из-за частокола раздался громкий колокольный звон и заполошные крики, доносившиеся даже до нас. «Пойдем вчетвером, остальным сидеть в струге», — приказал я, когда корабль коснулся носом берега. Чуть ранее был сброшен якорь, чтобы с его помощью лебедки вытащить струг на глубокую воду, если он застрянет. Но тут нам повезло, в реку вдавался узкий короткий причал и глубина больше 2 метров. Пошел я с Шуа, Иваном и Оршем. На вышке все так же торчал дозорный, но уже другой. Прежний был пацаном лет 10. Сейчас же там прятался за дощатыми щитами мужик с арбалетом. На его счастье, стрелять он не стал, только следил и что-то говорил своим односельчанам внизу. «Хозяева, мы с миром к вам!» — рявкнул лесоруб и дважды ударил ногой по воротине. «Поторговать и новости последние узнать!» С минуту стояла тишина, потом ответил мужской хриплый голос. «Нет у нас ничего, ни продать, ни забрать, и новостей не знаем, туточки живем, никуда не ходим к другим, и чужие к нам не заходят. Не бреши, собака старая!» Как-то не слишком вежливо ответил ему наш линкиец. «А причал у тебя откуда? Только для своей дырявой лодки такую площадку смастерил? Открывай!» Он вновь рявкнул и пнул ни в чем не повинные ворота. «Не тронем мы тебя. Или ты думаешь, что нас твой гнилой забор остановит, или тот пентюх на вышке с самострелом? Ведь разозлишь, так сами войдем и сами все спросим. Стоит так с ним?» — вполголоса спросил я лесоруба.